Привязанность к старому. Господь Иисус свое объяснение книжникам и фарисеям, почему ученики его не соблюдают еврейских постов, закончил таким поучением: «И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше». Луки, 5 глава, 39 стих. Привязанность к старому очень сильна в человеке. Пользуясь достижениями и благами американской городской жизни, некоторые выходцы из старой России с тоской вспоминают огонь в печке, настоящие свечи или лампы в комнате, а зимой езду в санях по скрипучему снегу. Только чрезвычайное превосходство нового, да еще некоторые другие обстоятельства заставляют удовлетворяться происшедшей и совершающейся дальнейшей переменой образа жизни. Как в материальной, так и в духовной жизни новое только тогда удерживается, когда оно во многих отношениях лучше старого. Но на первых порах ему приходится тяжело бороться за право на существование. На это и намекается в разбираемой нами притче изречении. Удовлетворение старым. Читая Библию, бывает смешно, что сыны Израиля в пустыне Синайской сидели и плакали и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок». Числа, 11 глава, 4-5 стихи. Библия определенно говорит, что в Египте евреи были бесправными рабами, обязанными работать на фараона. Что их кормили даром, это, пожалуй, была правда. Но и за свою работу они ничего не получали. Они были на положении рабочего скота, который хозяин тоже кормит даром. Но в конце положение евреев стало хуже положения скота, размножением которого заинтересован каждый хозяин. А фараон египетский издал было приказ топить всех новорожденных еврейских мальчиков. Исход, 1 глава, 22 стих. Выведенные из Египта и находясь на свободе в пустыне Синайской, евреи почему-то забыли все былые трудности и горести, а начали вспоминать только ту пищу, какую давали им поработители. Зачинщиками ропота были пришельцы, то есть вольно шатающиеся в Египте, которые вышли с сынами Израилевыми за компанию, но которые в Египте не подвергались изнурительным работам и которым не грозило физическое уничтожение. Такие начали вспоминать все упущенные возможности и нарекать на однообразие жизни в пустыне. Будучи ловкими пропагандистами, они убедили и некоторых сынов Израилевых, что в Египте им было лучше. История повторяется. Некоторые из оказавшихся в свободной Америке начинают вспоминать и другим говорить о лучшем порядке и лучшей жизни в старом крае. Старое глубоко засело в сознании и противится новому. Противление пророкам. Со временем все дряхлеет, или портится внутри, или покрывается слоем пыли. К здоровому ядру религиозной жизни заботливые служители прибавляют не одну, а несколько скорлуп, так что иногда самая сущность совсем теряется из виду. Библейская история имеет целый ряд подобных примеров. Царь Иеровоам I, заботясь о сохранении царского престола за собою и своими наследниками, позаботился о своем народе, построил капище, вылил 2 золотых тельцов, поставил одного в Вифиле, а другого в Дане, и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Третье царство, 12 глава, 26-34 стихи. Установил праздники и поставил священников высот, которые устроил. И когда, пару сот лет спустя, Бог послал пророка Амоса с предупреждением: «Опустошены будут высоты Исаакове, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова». То священник Амасия поспешил донести царю Иеровоаму II, что Амос производит возмущение против тебя. И, не дождавшись царских крутых мер, приказал Амосу: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину. Там ешь хлеб и там пророчествуй. А в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Амоса, 7 глава, 7 по 13 стихи. Другими словами, не нарушай наших укоренившихся религиозных беспорядков. За пару сот лет мы привыкли, и нам так выгодно. Когда пророк Иеремия выступил в Иерусалиме против нарушения заповедей Господних и против введения поклонения языческим божествам и объявил: «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и расспросите, и рассмотрите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Иеремия, 6 глава, 16 стих. Они привыкли к установившимся порядкам. У них был храм Господень, и они совершали каждение и возлияние богине неба. Вражда к Иисусу. Слушая удивительные поучения Христовы и видя творимые им чудеса, многие в народе иудейском говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Марка, 7 глава, 37 стих. Но, несмотря на видимое проявление в нем и через него силы Божьей, иудеи несколько раз собирались побить его камнями то за исцеление человека в субботу, то за свидетельство, что он есть, прежде нежели был Авраам, или что он и Бог Отец одно. Дошло, наконец, до того, что под влиянием своих религиозных учителей и защитников старины еврейский народ отрекся от Иисуса Христа и потребовал, чтобы Пилат казнил его. Матфея, 27 глава, 20-23 стихи. После Тайной вечери, прощаясь со своими учениками, Иисус предупредил их: «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Иоанна, 16 глава, 2 стих. Один из самых ярых гонителей учеников Христовых, Саул из Тарса, по чудесному обращении признался, что это он делал, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Галатам, 1 глава, 13-14 стихи. Даже после принятия любви Христовой и его учения, некоторые из фарисейской ереси уверовавшие оставались большими ревнителями закона Моисеева и требовали, чтобы уверовавшие из язычников приняли обрезание и закон Моисеев. Только благодать Божия, действовавшая через Петра, Иакова и других апостолов, одобрила служение Павла и Варнавы, что для нового вина нужны и новые мехи. Но сами Петр и Иаков придерживались старого вина, то есть еврейских законов и обычаев, с прибавкой нового вина, то есть учения о спасении благодатью Господа Иисуса Христа. Деяния, 15 глава, 11 стих. Благосклонная снисходительность. Все новое, будь то в религиозной жизни, государственной или научной, встречало сопротивление со стороны старого мира. И история хранит и передает имена мучеников как за религиозные взгляды, так и за научные. Христос знал консервативность людей и учил своих учеников иметь это в виду. С другой стороны, в истории имеются примеры и того, как нашедшие новое вино, учение, образ жизни, насильственными мерами принуждали других пить его. Вспомним хотя бы победоносное шествие ислама, навязывание христианства славянам и балтийцам, реформы Петра Великого, насильственную коллективизацию в СССР. Всякое насилие является нарушением Христова учения о любви к Богу и человеку. Новое, если оно лучше и полезнее, со временем постареет и будет принято. А защитникам старины надо помнить мудрый совет законоучителя Гамалиила. Оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от людей, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь же, чтобы вам не оказаться и Богу противниками. Аминь.